Глава 7. Фазы движения планет. Чтобы знать, как действует та или иная планета, важно понимать, в какой фазе она находится. Всего есть три фазы движения. Первая — это так называемая директная фаза, или прямая. Вторая — стационарная фаза, когда планета останавливается. Она обозначается буквой S рядом со значком градуса. И третья — ретроградная фаза, когда планета движется назад. Ретрофаза в натальной карте видна по символу R рядом с обозначением планет. На самом деле, с точки зрения астрономии и организации материи во Вселенной, планета не может двигаться назад. Но здесь срабатывает эффект оптической иллюзии. Когда планета по своей траектории подходит ближе всего к Земле, а именно в своей ретроградной фазе планета подходит ближе всего к нам, поэтому ее влияние на нас сильнее всего, то она снижает скорость и двигается достаточно медленно. Именно в этот момент и возникает оптический обман, как будто мы едем в поезде, который набирает скорость, а рядом едет поезд, который снижает скорость. Он двигается медленнее нас, и потому кажется, что он едет назад. То же самое с ретрофазой планеты. Она на самом деле двигается вперед, но настолько медленно, что нам, наблюдателям Земли, кажется, что она пятится назад. За счет того, что сначала мы планету обгоняем, а потом она нас догоняет, создается эффект ретропетли, о которой мы часто читаем и слышим. Чтобы понимать, как это влияет на нас, нужно понимать, что символизирует каждая фаза движения. Например, представим, что с 1 по 21 марта Меркурий находится в ретрофазе. Это значит, что у всех, кто родился в этот период, в натальной карте будет ретроградный Меркурий. И это ни плохо, ни хорошо. Это просто определенное свойство планеты. Но оно является одним из важных ключей к пониманию, как эта планета будет себя вести, как будет проявляться. То есть функция планеты не изменится, Меркурий так и будет связан с речью. Но ретро-Меркурий дает некоторые нюансы и особенности речи, коммуникации и восприятия. Кстати, стоит заметить, что ретро-Меркурий — не такая уж редкая история. Около 25% людей имеют ретро-Меркурий в натальной карте. Поэтому говорить о том, что это хорошо, плохо или какой-то редкий или странный показатель, я бы не стала. Меркурий бывает ретроградным 3-4 раза в год, а Венера бывает ретроградной примерно раз в полтора года, но зато почти на полтора месяца. За это время тоже рождается достаточное количество людей. Марс бывает ретроградным раз в 2 года, но зато почти на 2 месяца. Поэтому если вдруг вы у себя обнаружили ретроградную планету, то вы не одиноки. Что касается социальных и высших планет, то они бывают ретроградными подолгу, по несколько месяцев в году, так что ретроградное положение мажорных или высших планет — Юпитер, Сатурн, Хирон, Уран, Плутон, Прозерпина — особого значения в трактовке натальной карты не имеет. На самом деле достаточно сильное влияние на нас оказывают в ретроградном положении только 3 планеты — Меркурий, Венера и Марс. Стационарное положение планеты — это смена фазы между директным и ретроградным движением планеты, и наоборот. По аналогии с движением автомобиля. Если вы едете вперед, то вы должны сначала остановиться, включить заднюю передачу и только потом поехать назад. Затем снова остановиться полностью, включить переднюю передачу и поехать вперед. По-другому — никак. Нельзя на полном ходу сменить направление движения планеты. В любой фазе она начинает затормаживаться, затем останавливается и только после этого двигается в противоположном направлении. Момент полной остановки планеты, когда она как бы замирает на некоторое время, чтобы потом начать двигаться в другую сторону, это и есть стационарная фаза. В стационарной фазе интересно рассмотреть все планеты, потому что даже высшие планеты находятся в ней всего несколько дней, а тот же Меркурий — может быть стационарным всего несколько часов. Стационарная фаза — это очень важное положение планеты с точки зрения ее энергетического потенциала. Если директная и ретроградная фазы — это кинетическая энергия, энергия движения, то любая стационарная фаза — это потенциальная энергия планеты. Планета в этом состоянии — чистый лист. Стационарная фаза — это, как правило, признак таланта и одаренности. И это некая история о возможности дополнительных резервов, дополнительных источников. Эта планета очень сильна для нас, и это точка выбора, человек может по-разному ее использовать. Планета в стационарной фазе считается самой свободной, самой зрелой. Человек может распоряжаться энергией этой планеты, как ему заблагорассудится. Он может и вовсе не использовать возможности этой планеты, и ему за это ничего не будет. Директная фаза — это стандартное движение планеты. В этом случае она проявляется именно так, как и должна, как ей положено. У человека проявляются очевидные причинно-следственные связи по функциям данной планеты. Сделал дело — получил результат. Услышал информацию по функциям Меркурия, воспринял и выдал какую-то реакцию. То есть в этом случае планета достаточно активная, прямая и понятная в своем проявлении. Куда более сложная история с ретроградной фазой. В ретроградной фазе планета как бы образует своеобразную петлю. Раньше считалось, что это некий кармический показатель того, что в прошлом вы очень активно использовали эту планету, и теперь у вас перегружен ее потенциал, и от этого она ретроградная. Ретроградность — это всегда большой опыт из прошлой жизни. И теперь по функциям этой планеты нельзя проявлять никакой личной активности, а следует плыть по течению. То есть если у вас ретроградный Меркурий, то в этой жизни вам лучше избегать писательской или блогерской деятельности, потому что вы в предыдущей жизни уже перегрузили планету. На самом деле это не совсем так. Ретроградная планета за счет образования той самой петли придает глубину. Восприятие по функциям ретроградной планеты, если это Меркурий, Венера или Марс, идет существенно глубже. Это проявляется в том, что, к примеру, люди с ретро-Меркурием склонны долго и тщательно обдумывать, переваривать информацию, потому что любая ретро-петля — это переваривание информации, своих чувств или действий. Ретроградный Меркурий. Очень часто дети с ретро-Меркурием имеют проблемы в школе из-за того, что медленнее воспринимают информацию. Их считают тормозами. Но они не тормозят. Функция любой ретро-планеты — это переваривание информации. И ей требуется больше времени, чтобы обработать стимул, полученный извне. Ретроградная планета двигается медленнее, чем директная. Как и на машине на задней передаче, невозможно развить такую же скорость, как на передней. Но она двигается более вдумчиво и осторожно. Ретроградная планета не тупит, не тормозит. Это ее способ восприятия. Любую информацию надо пропустить через себя, через ту самую ретроградную петлю. Зато на выходе эта ретроградная планета выдает более интересные результаты. Например, директный Меркурий думает так. 2×2 — 4. Ретроградный Меркурий же думает, а почему? А бывают ли случаи, когда это не 4? А есть ли случаи, когда в трехмерной или пятимерной системе это даст нам другой результат? Как правило, люди с ретроградным Меркурием додумываются до более серьезных и глубоких вещей. Потому что у людей с директным Меркурием в одно ухо влетело, в другое вылетело, а с ретроградным Меркурием влетело, переварилось и вылетело уже обдуманное и трансформированное. На бытовом уровне ретро-Меркурий работает так. Эти люди долго что-то пережевывают, обдумывают, прикидывают, но в конце концов это дает свои плоды. Ретроградная Венера. При директной Венере происходит так. Человеку кто-то понравился, он влюбился, надоело, разлюбил. Люди же с ретроградной Венерой больше погружены в свои чувства. Больше анализируют себя и свои эмоции. Да, они дольше раскачиваются, но их чувства глубоки и, более того, могут проявляться нестандартно. Такие люди глубоко воспринимают прекрасное. Они настоящие ценители искусства, настоящие эстеты. На бытовом уровне ретро-Венера часто запускает операцию «бывший». желание ходить по старым адресам, возвращаться к прежним возлюбленным. Ретроградный Марс. Люди с ретроградным Марсом способны на более глубокий анализ своих действий. На бытовом уровне ретро-Марс работает так. Вышел, что-то забыл, вернулся. И так три раза. Но на более высоком уровне ретро-Марс сначала планирует и только потом действует. Такие люди действуют более четко и уверенно, они более нацелены на определенный результат. Высшие планеты в ретрофазе учитываются только когда подсчитывается общее количество ретроградных планет в гороскопе. Если их 6 и больше, то это много. Это признак большого накопленного опыта из прошлых жизней и один из показателей того, что у человека меньше свободы выбора. Его судьба предопределена в большей степени, чем у других. Но это только один из показателей. Поэтому если вы прямо сейчас, дорогие слушатели, бросили считать количество ретропланет в своей натальной карте, то не стоит делать преждевременные выводы и паниковать. Солнце и Луна не бывают ретроградными или стационарными. Светила всегда двигаются только вперед. В этом их очередное отличие от других планет. Две фиктивные планеты, связанные с выбором между добром и злом, черная и белая Луна, тоже не бывают ни ретроградными, ни стационарными. А вот кармические узлы, как правило, двигаются ретроградно. Мы уже об этом говорили, но сейчас я еще раз хотела бы заострить на этом внимание, потому что с помощью кармических узлов можно свернуть, поменять карму, изменить свою судьбу, улучшить свою следующую жизнь. В тех сферах, которые затрагивают узлы, мы сами себе создаем потенциал на будущее, покупаем себе билет в более счастливую следующую инкарнацию. Поэтому нормальное их движение — ретроградное. Если у вас узлы двигаются директно, то это как раз аналог ретродвижения планеты. Это большой опыт. С вас более высокий спрос по функциям узлов, когда они отмечены буковкой «Ди». Также узлы могут быть стационарными несколько дней подряд. Такое их положение означает так называемый «свободный гороскоп», подразумевающий большую свободу выбора. А вот директные узлы — это про дополнительные ограничения, меньшую свободу выбора и большее значение рока, кармы и судьбы.